Я продолжала ходить на работу, но без удовольствия. Я даже писала стихи, но скорее по привычке. В них все больше звучала разочарованность, затянувшаяся подростковая грусть о несбыточном. А жизнь вдруг начисто лишилась смысла. Чтобы его найти, я то лезла в горы с приятелями-альпинистами, то отправлялась в Индию медитировать и искать озарение. Благо деньги папы поездки в дальние страны позволяли. Смысл маячил на горизонте, но в руки не давался. Положительным во всем этом было то, что Светка, как не хотела, угнаться за мной не могла, хотя и пыталась. Надеялась присутствовать в моей жизни постоянно и зримо, но все чаще оставалась за бортом. Она писала мне письма, то жалкие, то гневные, а я с удовлетворением сознавала, что дистанция между нами увеличивается. Примерно тогда произошла встреча с человеком, которая резко изменила мою жизнь. Не знаю, прибавилось ли в ней смысла, но, возможно, навязчивая раньше мысль о нем просто перестала меня волновать. Я много разъезжала по стране, а, возвращаясь домой, писала очерки. Не для денег, просто мне это нравилось. И все чаще забывала позвонить Светке, чтобы сообщить о своем очередном приезде или отъезде, убежденная, что она интересуется мною скорее по привычке. Оттого ее внезапное появление в месте, где я в то время пребывала, за 1000 километров от родного города, вызвало у меня легкий шок. Шок относился к тому факту, что она смогла меня найти, так как свое место пребывания я не афишировала. Поначалу я решила, что это случайность, которые иногда бывают в жизни, но Светка убила надежду в зародыше, сообщив, что приехала ко мне. Закатила очередную истерику, точно жена непутевому мужу, а я в ответ на это посоветовала ей катиться ко всем чертям. Она рыдала под дверью, битых 3 часа, но в тот раз я проявила завидную твердость, открыла дверь только для того, чтобы вручить ей деньги на обратный билет. Она грозилась броситься под поезд, но домой отправилась. 1,5 года мы не встречались, и я начала о ней забывать. В очередной раз, вернувшись в родной город, я, проходя мимо городского дворца культуры, увидела скромную афишу. Презентация книги Светланы Старостиной «Тайники души» значилась на ней. Против воли я притормозила, разглядывая афишу. Следовало бы сходить на презентацию, проявить интерес, так сказать, хотя ничего путного от Светки я не ждала. Должно быть, она нашла спонсоров, чтобы издать свои труды тиражом в 500 экземпляров, решила я, уверенная, что ни один издатель не стал бы их печатать на свои кровные. Но мысль о том, что Светка вновь вторгнется в мою жизнь, пугала, и я туда не пошла. Вечером, уже после презентации, мне позвонила наша общая преподавательница, дама экзальтированная и довольно язвительная. Звонок весьма удивил. Прежде всего потому, что ранее звонить мне ей в голову не приходило. Я вообще очень сомневалась, что ей даже известен мой номер телефона. Еще больше поразили ее голос, звеневший от счастья и неумеренные похвалы в адрес поэтической книги Светланы Старостиной. «Это что-то потрясающее!» — несколько раз повторила она. «Я пошла лишь из вежливости, а получила истинное удовольствие. Представьте, я и не подозревала, что она так талантлива. Серенькая мышка, и вдруг такое. Жаль, что вас не было, ваша подруга всех очаровала». Я ответила в том смысле, что весьма сожалею, но меня никто не пригласил, и о презентации я ничего не знала. Думаю, это было простительное отступление от истины. И еще я добавила, что подругами мы уже довольно давно не являемся. Отзыв дамы о стихах Светки привел меня в смущение. Хоть она и со странностями, но в здравом смысле ей не откажешь, да и литературный вкус у нее, безусловно, был. Выходит, Светка за время нашей разлуки преуспела и обзавелась талантом, хотя я и не представляла, каким образом такое могло произойти. Размышляла я об этом недолго, порадовавшись только, что ей в жизни хоть что-то все-таки удалось. Но когда через неделю в газетном киоске я увидела тонюсенький сборник стихов с нашим общим со Светкой именем на обложке, купила его и, не дожидаясь возвращения домой, принялась листать, сев в машину, Разгадка оказалась весьма неожиданной. Собственные Светкины стихи были щедро разбавлены моими. Надо признать, выбрала она самые лучшие. Я не поленилась и произвела нехитрый подсчет. На 8 ее собственных 42 стихотворения мои. Минут 10 я весело смеялась, глядя в окно. Потом призадумалась. Собственно, авторство волновало меня мало. Тогда я считала свое стихотворство пройденным этапом. И то, что Светка урвала немного чужих восторгов банальным воровством, не очень-то удивило меня и ничуть не разозлило. Поступок вполне в ее стиле. Однако следовало признать, она нашла таки способ остаться в моей жизни. Собственные мои стихи теперь вызывали у меня едва ли не отвращение. Как нашкодивший любовник, который спит с твоей подругой, а потом дрожит при мысли, что ты об этом узнаешь. Как будто мои чувства публично осмеяли и изгадили. Выяснять со Светкой отношения я не стала, подозревая, что именно этого она и добивалась. Я зашвырнула книжку в бардачок и думать о ней забыла. Но через месяц в газете появился рассказ, подписанный С. Старостина. Рассказ был мой, но в редакцию его передала Светка, выдав за собственный. Стало ясно, в моем столе и компьютере она рылась не зря, меня еще ожидают сюрпризы. И они не замедлили последовать. Все 8 моих рассказов были напечатаны в течение 3 месяцев. Светка приобрела литературную популярность в родном городе. Ее даже пригласили вести семинар в университете. У кого-то даже родилась идея выпустить книгу. Надеюсь, все-таки не у самой Светки, потому что из-за этого она оказалась в ловушке. На полноценную книжку 8 небольших рассказов было явно маловато, и ей предложили написать еще. Книжка все-таки вышла. Я хохотала во все горло, читая ее. Мои собственные идеи и замыслы, переданные корявым Светкиным языком, это было нечто. Но надо отдать должное, память у нее прекрасная. Книжку заметили. В одной из газет появилась рецензия, где ее творчество определили как весьма неровное, в котором взлеты чередуются с падениями. Идея хорошая, но автор не смог справиться с поставленной целью. И прочее в том же духе. Я ждала, что же последует за всем этим. И вот, темной ноябрьской ночью, которую я коротала в одиночестве, в очередной раз приехав в родной город, кто-то позвонил в дверь, и я пошла открывать, ничего особо подлого от судьбы не ожидая. На пороге стояла Светка. Мокрые пряди волос падали на ее лицо. Она дрожала, точно брошенный котенок под дождем, и прошептала посиневшими губами: «Пусти меня, пожалуйста». Открывать дверь было глупостью, а впускать ее в дом и того хуже. Но я вдруг подумала, что она, должно быть, 3 часа торчала под моими окнами, замерзла и вполне могла свалиться с воспалением легких. Так как я человек, не лишенный чувства сострадания, я позволила ей войти. Здравый смысл отступил. «Вот, значит, как ты теперь живешь?» — спросила Светка, устраиваясь в кресле. «А я часто хожу к нашему дому. Ты не сердишься, что я говорю «наш дом»?» — с видом испуганного подростка спросила она. «Говори на здоровье», — кивнула я. «А чаю можно?» Глаза ее широко распахнулись, и я поняла, что мне предстоит увидеть все ее обычные фокусы. «Лучше выпей коньяка». Я налила ей рюмку, и она ее выпила, с благодарностью одарив меня улыбкой. «Ты меня ненавидишь?» — отдышавшись, произнесла Светка. «С какой стати?» «Я знаю, ненавидишь». В ее голосе зазвучали нотки давно осточертевшей мне истеричности. «Самое время вызвать ей такси». Я потянулась к телефону, но она схватила меня за руку, торопливо продолжив: «За те книжки, да? Ты считаешь, я украла твои стихи?» «А ты сама как считаешь?» — проявила я интерес. «Это мои стихи», — вдруг убежденно сказала она. И взахлеб продолжила: «Я не умею объяснить, я бездарна, но я чувствовала, что это мои стихи. Понимаешь, ты сказала то, о чем тосковала моя душа. В следующий сборник включи Блока. Насколько я помню, по нему ты тосковала еще больше». «Ты не понимаешь», — пробормотала она с горечью. Почему ты выгнала меня из своей жизни? Разве ты не видишь, что ты и я, мы одно целое?» «Я вижу, что ты за это время так и не пришла в сознание». «Зачем ты так? Так жестоко, так больно. Ты же знаешь, я никогда не хотела стать твоей любовницей. Ведь знаешь...» «Знаю, ты хотела большего. Стать мною. Совершенная нелепица. Почему бы тебе для разнообразия не побыть самой собой?» «Меня нет», — заявила она с трагизмом. «Актриса из нее тоже никудышная, и я непроизвольно поморщилась». «Ты жестока, ты так жестока, ты не хочешь понять. Без тебя я жива только наполовину, я дышу только наполовину». «Я вызову такси», — попыталась я вернуть ее к реальности. «Ты в самом деле думаешь, что это случайность?» — ужаснулась она. «В самом деле думаешь, что просто так и ты, и я получили одно и то же имя, что мы обе родились 15 октября, почти в одно и то же время?» «Притянуто за уши. У нас 3 года разницы в возрасте. Ты, должно быть, забыла». Светка действительно родилась 15 октября, как и я. И, по ее утверждению, также в 8 утра. А год рождения в паспорте она исправила, еще учась в университете. При смене паспортов это каким-то образом осталось без внимания. И благодаря новому паспорту она повзрослела ровно на 3 года. Если бы помолодела... Тогда еще было бы понятно, а тут сразу становилось ясно, что имеешь дело с сумасшедшей. Я уверена, мы родились в 1 час, это не было случайностью. И то, что мы оказались в одном университете, на одном факультете, промысел Божий, мы должны были встретиться. Скорее бесовская шутка, усмехнулась я. Загляни в интернет, там есть рубрика «Найди однофамильца». Светлан в списках будет множество, и непременно кто-нибудь дородится 15 октября. В году всего 365 дней, а в стране у нас 140 миллионов. Значит, по-твоему, это ничего не значит? Почему же? Это значит, что мы тезки и родились 15 октября. Иногда я тебя не понимаю. Я в самом деле тебе не нужна. Уверена, что ты прекрасно справляешься без меня, когда не загружаешь свои мозги всякими бреднями. Очень прошу, прекрати валять дурака и начни, наконец, жить собственной жизнью. Вот увидишь, тебе понравится. Ты не стала обвинять меня в воровстве, значит, ты тоже считала, что я имею право? Мне это просто безразлично. Мне безразлично все, что ты делаешь. Отправляйся домой и не вздумай приходить или звонить мне». Следующая наша встреча по-настоящему меня напугала. На журналистской тусовке по случаю новогодних праздников я вдруг увидела, что навстречу мне идет женщина с моим лицом. Мне даже спрашивать было незачем, кто это. «Ты спятила?» — сказала я, когда она поравнялась со мной. Приходилось признать. Врач, который делал ей операцию, потрудился на славу. Сходство действительно было поразительным. «Ну и как тебе с моей рожей?» — продолжила я, не дождавшись ответа. «Не жмет?» Вот тогда я поняла, что все зашло слишком далеко и становится по-настоящему опасным. Я приняла решение навсегда покинуть родной город и перебралась в Петербург. Развод с мужем это решение лишь укрепил. От него я тоже хотела держаться подальше, хотя и оставила себе его фамилию. Разумеется, моему желанию быть Алексеевой очень способствовал тот факт, что где-то по соседству бродит человек, у которого не только мое имя и фамилия, но и мое лицо. Переехав в Санкт-Петербург, я, в общем-то, ожидала, что и там может появиться Светка, раз уж она и до сих пор проявляла такое завидное упорство в преследовании. Однако многомиллионный город, не губернский центр с населением в 500 тысяч человек, так что я надеялась, что все равно счастливо избавилась от нее. В то время я работала в одной крупной газете. Каково же было мое изумление, когда в один из понедельников, шествуя по коридору редакции, я столкнулась со Светкой. К нам ей устроиться все-таки не удалось, но теперь она трудилась в редакции другой газеты, расположенной в том же здании, и мы регулярно сталкивались в лифте. Наше необыкновенное сходство бросалось в глаза, но Светкина худоба к тому моменту осталась в далеком прошлом. Должно быть, сказалась ее неуемная любовь к гамбургерам. Однако она была последовательна в своих действиях, и вскоре я имела возможность наблюдать ее необыкновенное преображение. Светка заметно похудела, и теперь нас действительно могли перепутать. «Отлично выглядишь», — сказала я, когда мы в очередной раз столкнулись в лифте. «Еще одна операция?» «Ксении Кал», — ответила она спокойно. В голосе ни язвительности, ни даже удовлетворения, лишь убежденность в своей правоте. «Это что такое?» — усмехнулась я. «Швейцарский препарат. Врач порекомендовал». Она достала из сумки коробочку с голубыми капсулами и показала мне. «Отличное средство!» — похлопав ее по плечу, сказала я. «Продолжай совершенствоваться». Теперь мы вызывали недоумение и последующие бурные дискуссии у сослуживцев. Мне даже пришлось сменить кафе, где я обычно обедала, чтобы ненароком не оказаться со Светкой за одним столиком. Поднимаясь как-то в лифте, народу набилось точно селедок в бочке, я обратила внимание на довольное выражение физиономии Светки, которая снова оказалась там вместе со мной. Пожалуй, даже слово «довольное» не подойдет. На самом деле она просто светилась от счастья и наградила меня улыбкой победителя. Надо сказать, что в то время я впервые по-настоящему влюбилась. Конечно, я влюблялась и раньше, по крайней мере, была убеждена в этом. Однако, только встретившись с Валеркой, я поняла, как заблуждалась. Не скажешь, что в парне было что-то особенное, во всяком случае, на первый взгляд. Но башню мне снесло начисто, и я всерьез решила еще раз кардинально изменить свою жизнь, чтобы идти по жизни с ним рядом. Правда, впоследствии оказалось, что наши взгляды на сей предмет были диаметрально противоположны, но тогда в лифте я была уверена, что счастье мне обеспечено как минимум на ближайшие 20-30 лет, и победный Светкин взгляд вызвал у меня маяту в душе и слабость во всех членах. Оттого я предприняла кое-какие шаги, чтобы обнаружить причину ее бурной радости. Немножко понаблюдала за ней, но не обнаружила ничего подозрительного. Тогда я решила заглянуть в ее офис. На ее столе стояла фотография в рамочке. Я и Валерка. То, что на фотографии была я, а не Светка, сомнений не вызывало. Абсолютным наше сходство все же не было. А я способна отличить саму себя от этой чокнутой. Но сам факт впечатлял и настораживал. Оказывается, она бродила за мной по пятам и даже смогла сделать фотографию так, что я этого не заметила. Я вертела фотографию, размышляла, что делать. Можно фотографию забрать, но Светку это лишь порадует. Ей станет ясно, что я проявляю беспокойство. К тому же неизвестно, сколько у нее подобных фотографий. В любом случае, напечатать такую же ей никакого труда не составит, и выходит, лишится она лишь рамки. Я поставила фотографию на место и покинула офис. Вечером, встретившись с Валеркой, всерьез подумывала предупредить его, но это показалось мне глупостью. Даже если Светка попытается свести с ним знакомство, обмануть его она не сможет. Он разумный парень, к тому же, как я успела заметить, наблюдательный. Следовательно, выдать себя за меня у нее не получится. А соперниц я не боялась. О фотографии я ему тоже ничего не сказала, не желая долгих объяснений по поводу Светки. К тому моменту я уже решила, что терпению моему пришел конец, и мне придется предпринять некоторые шаги. Я обратилась к людям, которые умеют убеждать, и через несколько дней Светка покинула редакцию, но еще упрямилась, не желая уезжать из Петербурга. Устроилась в другую газету. Я видела материалы за ее подписью, как всегда совершенно бездарные. И с новой работы Светке пришлось уйти. Ее преследовала череда неудач, которые она, скорее всего, и воспринимала как неудачи, а не как чью-то злую волю. Вряд ли ей пришло в голову, что они каким-то образом связаны со мной, раз долгих 5 лет я проявляла завидное терпение. В конце концов Светка уехала, и, как мне казалось, исчезла из моей жизни навсегда. Не сговариваясь, мы разделили территорию. Она обреталась в моем родном городе, а я поклялась, что никогда туда не вернусь. Тем более, что к тому моменту мой отец умер от инфаркта, а мама после долгих колебаний перебралась в Германию к своей младшей сестре. На этом я и поставила точку в нашей истории. Как оказалось, напрасно. Светка погибла, и я, не чувствуя ни особого горя, ни тем более удовлетворения, не могла просто так отмахнуться от данного факта. Сделав очередной круг по парку, я устроилась на скамейке, подставив лицо солнцу. Мысли вдруг покинули меня. Было хорошо просто сидеть, безвольно опустив плечи, греться на солнышке и ни о чем не думать. Совершенно неожиданно я представила Валерку. Настолько ярко, что почувствовала его запах и даже прикосновение. То, что мысль о нем пришла мне сейчас в голову, неудивительно, раз уж я сегодня вспоминала свою историю. Странно то, что я позволила этой мысли настолько завладеть мной. Обычно мысли и воспоминания о Валерке я поспешно гнала прочь, пока они не успели причинить боль. Мы прожили вдвоем 2 недели. Потом я уехала на пару дней, а вернувшись, не обнаружила ни его, ни его вещей, ни записки, которая бы это исчезновение как-то объясняла. Вряд ли он принял решение оставить меня за те 2 дня, что я отсутствовала. Следовательно, с самого начала знал, что любовь наша ненадолго, не то непременно посвятил бы меня в свои планы. Я хотела себя убить, потом хотела найти его. Я много чего хотела, но не сделала ничего. Есть события, которые надо просто пережить. По возможности, без бурной деятельности, чтобы не тянулся длинный шлейф последствий и поступков, которых ты всю оставшуюся жизнь будешь стыдиться, пытаясь забыть. А так было и нет, и не было. Вообще никогда. Наверное, проявив настойчивость, обратившись к нужным людям, я бы узнала, где он, и разобралась бы в причине такого жестокого поступка по отношению ко мне. Но дело это являлось для меня настолько личным, что даже просто говорить о Валерке с кем-то я не могла, за что теперь и благодарю судьбу и свой здравый смысл.